Глава пятая. Весьма странное письмо. Месяц спустя после большого мадверского шторма. А еще, учитель, сегодня Альберт опять баловался силой. Полночи по комнате летали перья из подушек и бутылки, а шлюхи, которых он привел в дом, визжали и хохотали, глядя на это. «Учитель, подскажите, как мне вразумить его, иначе, боюсь, как бы дело не дошло до храмовников. Всякий раз, когда я говорю ему быть осторожнее, он смотрит на меня, как кот на мышь, да грозится пустить мне кровь и ставить на ней опыты или и вовсе скормить пиявкам, если я буду ему мешать. Но с каждым разом его сила все больше, а злость все сильнее, и однажды, кто знает, может, так и будет». Это уже третий город с того дня, как мы покинули Скандру, и в каждом новом месте он начинает все сначала. Скачки, карты, драки, вино, бордели и жены знатных господ. И что в итоге? А в итоге мы снова, как тати, бежим ночью, потому что полгорода жаждет его смерти, и он как будто даже рад этому. Точно ждет, когда они, наконец, поймают его и убьют. Вчера утром он собрался на дуэль с сыном главы тайной стражи. Хвала заступнице Мирне. У меня оставалась слабительная настойка, что я сделал для жены пекаря. Пришлось влить ему вино, почитай треть склянки. Так вот, на дуэль он, конечно же, не попал. И был так зол, что уж и не знаю, как он меня за это не убил. Гнался за мной, как ненормальный, с вертелом. Да я схоронился в подвале, в бочке из-под вина, который до ночи и просидел. Но недолго я радовался, учитель. На ночь глядя, он опять взялся за старое. Притащил в дом девок и начал показывать им разные чудеса. Зажигал пальцами свечи, лепил в небе звезды и светляков и драл подушки, чтобы перья летали по комнате, как снег. А после выпил кувшин полынного вина и дышал огнем, точно паршивый дракон. Закоптил весь шелковый балдахин над кроватью, за который хозяин дома с нас не меньше 30 ланей возьмет. Я пишу вам каждую неделю, учитель, как вы и просили, но в каждом письме буду снова это повторять. Дайте мне совет, как вразумить Альберта, а то недалеко нам всем до беды. Или нас с ним сожгут на костре за ведьмовство, или за эти оставшиеся полгода, что мне следует быть с ним по вашему велению, я совсем разум потеряю. И на что я вам неразумный? Ну вот, вроде это все последние новости. С глубочайшим поклоном, пожеланиями здоровья, долгих лет и надеждой на скорейшее мое возвращение. Ваш верный Цинта. Мальчишка терпеливо топтался у двери, ожидая, пока Цинта посыплет текст песочком, подует трижды, растопит воск и намажет большую бурую кляксу, а после пришлепнет видавшим виды перстнем с голубями. «Держи, да смотри!» «Неси аккуратно, пока не засохло», — напутствовал Цинта сына почтаря, сопровождая слова монетой в трилеи. Из всей почты Альберту сегодня было только одно письмо. Обычно в день их приходило по 3-4, в основном от женщин, иногда от кредиторов, просителей отсрочить карточные долги или с предложениями сатисфакций. И Цинта научился мгновенно их различать. Послания от врагов, краткие записки, запечатанный черным сургучом, а дам — пухлые конверты в 5 местах, заклеенные алым воском и благоухающей цветочной водой. Кредиторы же и вовсе писали кратко, на карточках, не удосуживаясь скрывать свои требования под вензельными печатями. А вот сегодняшнее письмо было особенным. Цинта повертел его в руках, разглядывая аккуратный бисерный почерк, и старательно понюхал. Конверт отчетливо разил кожей, видимо, от сумки, в которой его нес мальчишка, немного пижмой и полынью. Это от конторки почтаря, в которой тот вечно прятал разные травы, от сглаза, крысы и для мужской силы. Но главным был легкий, почти исчезающий аромат духов, белая камелия и миндаль. Цинта бы поставил золотой, будь у него, конечно, золотой, на то, что письмо прислала роковая женщина. И хотя в остальном оно было обычным, если не считать того, что написала его обладательница изящного почерка и редких дорогих духов. Но, судя по тому, как выветрился аромат, пришло оно издалека. А письма издалека, как Цинта успел убедиться на собственном опыте, не сулят ничего хорошего. Он еще посмотрел на печать, ничего не значащие завитки, похожие на листок клевера, и пробормотал, разглядывая его на просвет. «Ну, здравствуй, незнакомка! Чую я дурные вести, а чутье не подводило его почти никогда». Чаще всего Альберт заставлял его вскрывать всю почту и читать вслух, вставляя по ходу едкие комментарии или прерывая на полусловие просьбой посмотреть, о чем написано в конце. А иной раз после первых же трех строк, не раздумывая, отправлял послание в огонь. Иногда, не дочитав, он писал в ответ колки эпиграммы или заставлял Цинту писать ответы самому, но это письмо он захочет прочесть лично. Цинта был в этом уверен, и поэтому аккуратно положил его в карман. Со второго этажа их небольшого дома послышались звуки. Кто-то завозился, загремели бутылки, послышался женский смех и отчетливый стук каблучков. «Куда ты запропастился, отравитель?» — донесся глухой голос Альберта из-за закрытых дверей, а затем снова стукнуло что-то. И, зная привычки хозяина, Цинта мог бы поклясться, что это его сапог только что врезался в дверь. Кошка шарахнулась в открытое окно, спугнув с козырька крыши ленивых голубей, и Цинта, вздохнув, прихватил кувшин воды и неторопливо пошел наверх. На лестнице ему попались две растрепанные полуголые красотки в алых блузах, черных корсажах и юбках, расшитых розами. Одна поцеловала его в щеку, а вторая оттолкнула локтем в бок и прошептала пару скабрезностей. И затем обе, расхохотавшись, набросили плащи и исчезли в передней. Иначе девица из борделя на Цветочной улице по 10 ланей за ночь. Сплошное разорение. «Мой князь, эти девки оставят нас без штанов», произнес Цинта, распахивая настежь двери в спальню и опуская кувшин рядом с чашей для воды. «Я вроде и так без штанов», — раздался хриплый смех князя из-под горы подушек. «Нашел, чем испугать». В комнате было темно и жарко. Полночи чадили свечи при закрытых окнах. Камин, хоть и угас, но угли все еще хранили тепло. Витал тяжелый винный дух вперемешку с пошлыми ароматами бордельных девок и приторно-сладким запахом чего-то, едва заметно дымившегося в медной чашке. Еще и курему ужок. Мирно заступница совсем разум потерял. Цинта покачал головой, раздвинул лиловые портьеры и, распахнув ставни, впустил в комнату свежий воздух и неяркое осеннее солнце. Сквозняк ворвался, подхватил немного перьев, устилавших пол ковром, закружил их и метнул на лестницу. Все подушки изодрал паршивец, а портниха теперь возьмет 10 лей, не меньше. Ох-охошечки, опять траты! Он укоризненно покосился на стол, на лаковой поверхности которого в засохших разводах вина громоздились обглоданные фазаньи кости, пустые бутылки и огрызки груш. «Полдень уже! Опять грибы, мой князь!» — воскликнул Цинта, глядя на черные шляпки ненавистных поганок в маленьком блюде. «Надо же было чем-то заедать твою ядреную настойку!» — пробормотал Альберт, вытаскивая из волос застрявшие перья. «Вот зачем зазря духов тревожить? А это что чадит? Снова курима?» «Да, перестань ты бурчать! Голова и так, как медный таз». Альберт встал с кровати, натянул халат и криво подпоясался широким кушаком. Цинта искоса окинул его взглядом. Чем-то неуловимым князь все время внушал ему страх. Оно и понятно. Альберт был высок и статен, и силен, как медведь. А уж руки у него, что стальные клещи, лучше не попадаться. И повадки, как у дикого зверя. Но больше этого Цинту пугало выражение, которое иногда появлялось на лице Альберта в те мгновения, когда тот бывал зол и рассержен. Тогда его черные брови сходились на переносице, а в серых глазах начинала плескаться холодная сталь. Вот как вчера, когда он гнался за ним с вертелом. Хорошо не догнал. Но сейчас князь выглядел так себе. Серые глаза были налиты кровью, а на лице отчетливо виднелись следы усталости и бессонной ночи. Князь к тому же был небрит и мрачен, и щурился от яркого света, потирая виски и переносицу. Похмелье. Ну еще бы, с курьмы-то. Альберт плеснул из кувшина воды, окунул лицо в чашу и долго фыркал, разбрызгивая капли. Потом заругался тихо на Аяр и, пригладив мокрыми пальцами растрепанные кудри, грубо стянул их лентой. «Непотребство? Да добра не доведут, мой князь!» — буркнул Цинта, составляя на поднос грязные чашки. На что Альберт лишь усмехнулся, поправляя в ухе обсидиановую серьгу, подошел к окну, разглядывая город, раскинувшийся на склоне холма, и жадно втянул ноздрями прохладный осенний воздух. Внизу пестрело одеяло черепичных крыш, расшитое серыми нитками мощёных улиц. Хитросплетение переулков спускалось вниз к реке, и прямо под окном, над пристройкой к дому булочника, вился сизый дымок. Сквозь запах мокрой листвы ветер донес теплый хлебный дух. Впервые за много дней небо очистилось от туч, и солнце, заиграв на разноцветье старых кленов, грело ласково. Торжественной белой лентой заблестела кайма гор, подернутых первым снегом, и как-то в одну ночь все изменилось вокруг. Запылав желтыми и рыжими красками, осень добралась уже и в Индагар. Голуби, увидев Альберта, слетелись на подоконник в ожидании обеденных крошек и, воркуя, стали подбираться к его рукам, идя осторожно и покачивая головами в такт каждому шагу. Он вытряхнул им то, что осталось в хлебной корзинке, и отошел внутрь комнаты. «Но это же было лекарство! А ты выпил всю бутыль!» — воскликнул Цинта, заглядывая в горлышко пустого кувшина из-под полынного вина. «Я и лечился», — хрипло ответил Альберт. «Теперь горло горит так, будто я всю ночь глотал горячие каштаны. А все, между прочим, по твоей милости, отравитель. Кто, как не ты, подлил мне вчера той гадости в вино? Ты же просто вредитель, друг мой. И теперь, благодаря твоему участию, я буду выглядеть идиотом и трусом перед этим заносчивым щенком». «Лучше быть идиотом и трусом, зато живым, мой князь. Или, по-твоему, лучше поджариться на костре храмовников, как куску грудинки, или гнить в тюрьме? А горло горит от того, что ты пускал им вчера огонь перед теми шлюхами. А оно тебе зачем, спрашивается, сдалось, мой князь, коли им и так уплачено? Чего их было развлекать? И еще, ежели ты не погонишься за мной снова с вертелом, то я скажу насчет вчерашнего. Храни нас, всевидящий отец. Но ты собирался драться на дуэли с сыном главы тайной стражи. Как ты только додумался до такого!» Цинта всплеснул руками. «Я не собирался с ним драться, Цинта. Я собирался его убить. И сделал бы это, если бы ты не помешал мне своей отравой. Убить? Мирно, заступница! Да что же на тебя такое нашло? Ты ведь сам виноват. Не надо было оскорблять честь его сестры. И кто тянул твою милость за язык? Оскорбил честь? В самом деле?» Князь принялся отряхивать от перьев рубаху. «Да эту честь до меня оскорбили еще два десятка человек, а может и две сотни. Однако он вздумал дерзить только мне. И замолчи уже. Я почти забыл о том, что еще вчера хотел проткнуть тебя вертелом. Мой князь, ты вчера опять баловался силой. Опять грибы эти ел, чадил курьмой и зажигал огонь пальцами. И девки все видели. А ну как донесут? И как на беду, у соседей ночью пали два коня. И с утра уже все на ногах. Я едва успел в кормушку плесневелого зерна подбросить. Ведь в раз бы на нас подумали. Я еще... Сын-то, да перестань ты!» «И сколько раз просил тебя, не называй меня князем!» Альберт натянул штаны и заглянул в пустой кофейник. «Вот скажи, что еще остается бастарду, кроме пьянства, грибов и баб?» «Эй, мой князь, ты еще слишком молод, чтобы впадать в черную меланхолию», — отмахнулся Цинта. «Кони-то тебе чем не угодили?» «А с чего ты взял, что это я порешил соседских коней? На кой ляд мне эти кауры и клячи?» «Ну а кто еще? Где ты силу брал для своих фокусов?» «Знаешь, для того, чтобы зажечь пальцами пару свечей, мне и своих сил хватает», — ответил Альберт, доставая чернила и бумагу. «Да и чего ты привязался? Как что ни случись, так ты сразу смотришь в мою сторону». «Ну, подумаешь, пали два коня. Что, да нас тут кони не дохли, а?» «Зато как вчера было весело. Там на кухне вино еще осталось». «Весело? Нет, Альберт, это не весело. Это опасно. За это нас с тобой, того и гляди, сожгут на площади или утопят в бочке, или ножик сунут под ребра в переулке. Особенно после твоих дуэлей. Нам только тайной стражи не хватало насолить», — воскликнул Цинта, сметая на поднос кости со стола. «А вина на кухне нету, и в погребе нету, и денег, заметь, тоже нету, чтобы его купить. Поиздержались мы на шлюх-то. Я тебе яблочек моченых сейчас принесу или рассолу». «Да какого еще рассолу? Горло так и дерет, будто я ежа сожрал. Лучше молока», — хрипло ответил князь, разглядывая пустые бутылки. «Вот дуарх, раздери этих женщин, все выпили. Ладно, тащи своих яблочек, что ли, и к рынку с молоком». «Ну и кто ест моченые яблоки с молоком? Не стал бы я с утра мешать моченые яблоки с молоком, учитывая вчерашнее», — деликатно ответил Цинта. «Да и ты ведь еще собирался к леди Смол? Если я не сдох после твоей вчерашней отравы, то уж от молока точно не помру. А к леди Смол я, пожалуй, больше вообще не поеду», — ответил Альберт, черкая что-то пером на листе. «Вот как? И из чего вдруг такая размолвка?» «Знаешь, вчера я хотел написать ей сонет и убил на это весь вечер, но потом понял, что к слову «любовь» могу срифмовать только «кровь» или «морковь». Но «кровь» и «любовь» рифмуют каждый дурак после кружки сидра. И веришь ли, после двух часов размышлений я даже всерьез задумался, как вплести «морковь» в сонет. Альберт воткнул перо в чернильницу. «И тогда меня осенило, что женщина, сонеты для которой наводят на мысли о моркови, мне точно не нужна. Так что нет, я больше не поеду к леди Смол». «И такой вывод ты сделал на основании того, что не смог подобрать подходящую рифму?» «Цинта, когда тебя по-настоящему волнует женщина, ты можешь на лету срифмовать даже брюкову и тазобедренную кость, но поверь мне, что мысли о брюкве и костях тебе даже в голову не придут». «Иной раз я смотрю на то, как ты придумываешь рифмы, разглядывая больного, и не понимаю, кто ты у нас больше — лекарь, поэт или князь?» «Эх, Цинта!» — усмехнулся Альберт. «Я поэт по призванию, а лекарь по недоразумению». «Ну, а князем я уже 100 раз просил меня не называть. Не знаю насчет поэта, но лекарь из тебя получился бы хороший». «А ты, та врач и твоя душонка, хочешь сказать, что он не получился?» — рассмеялся Альберт. «Почта с утра пришла». Цинта положил на стол тонкий конверт. «Одно письмо, и весьма странное». «Письмо как письмо, чего в нем странного?» — спросил князь, разламывая печать. «Чутье мне так подсказывает», — вздохнул слуга, полируя стол рукавом ошанки. «Ох уж это твое чутье! На подушке зачем подрал мой князь? Перья теперь везде». «Это не перья, а снег на голодном перевале, на котором я чуть было не замерз весной, когда с дуру поехал короткой дорогой в Лис. Ну как еще было дамам показать мои мытарства?» «Дамам? Можно подумать, то были дамы. Дамы по 10 ланей за ночь!» Снова принялся причитать слуга. «А денег-то у нас совсем нету, мой князь. Только-то и осталось, что я выручил за мазь от коросты, румяна и укропный настой от колик. И из тех ты уже половину спустил на шлюх. То есть на дам». «Да замолчи ты уже, хватит стенать. Я обещал сделать мазь от ревматизма леди Карлайт, а ее мужу поставить пиявок, так что разживемся деньгами к вечеру». «Пиявки? Это хорошо. Надо только до обеда за ними сходить, пока солнце еще не высоко. А для мази что понадобится? А то у нас и масло-то чуток осталось, и прополиса». Но вопрос так и повис в воздухе, потому что Альберт его не слушал, а полностью погрузился в чтение. Цинта подхватил поднос и шагнул за порог. Но не успел и двух шагов сделать по лестнице, как в камине полыхнуло жаром, ухнуло в трубу так, что заплясали чашки на столе, опрокинулся пустой кофейник, и подсвечник с грохотом рухнул на пол. В комнате запахло грозой. Волна сил едва не сбила Цинту с ног, смела каминные щипцы, бутылки, огарки свечей и, подняв с пола облако утиных перьев, выплюнула их в окно, хлопнув в такт ставнями. Цинта даже присел от неожиданности, а потом, сотворив охранный знак, проворно развернулся на пятках и замер на пороге с вопросом: «Что случилось?» Князь стоял в центре комнаты и застывшим взглядом смотрел на письмо. «Отец умер», — ответил он, зло усмехнувшись, и, смяв бумагу одной рукой, швырнул ее в камин. Огонь, словно поджидая хрупкий листок, вспыхнул яростно и сожрал его с неистовой силой, выдав фонтан синих искр. А затем, сплясав победный танец, пламя тут же угасло, в мгновение ока превратив бумагу в прозрачные нити пепла. И в то же мгновение лицо князя преобразилось. Куда делась похмельная лень и меланхолия? Брови сошлись на переносице, серые глаза заблестели, и он улыбнулся какой-то странной, торжествующей улыбкой. «Соболезную», — пролепетал Цинта, который только сейчас услышал о том, что отец князя Альберта, оказывается, был жив. «Соболезнуешь? Дуарх тебя раздери, таврачий сын, да ты должен меня поздравить!» — воскликнул Альберт, начав торопливо надевать сапоги. «Поздравить?» — вопросительно поднял брови слуга. — «С чем?» «Теперь я наконец-то могу вернуться домой». «Ну, ты ведь говорил, что твой отец давно умер и что дома у тебя нет». «Да, я правда такое говорил. Ну так я тебе соврал. А может, просто был пьян?» — подмигнул ему Альберт. И эта внезапная лихорадочная веселость пугала даже больше, чем присущие Альберту вспышки гнева. Поэтому, покосившись на охранный знак над камином и пепел от письма, Цинта дотронулся до амулета на шее и произнес негромко: «Надо бы зажечь свечу и произнести молитвы». «Ну, молись, если хочешь, а я не стану», — пожал плечами князь. «А вообще, лучше иди и седлай коней». «Гневишь ты богов, Альберт! Мог хотя бы сделать вид, что сожалеешь». «Зачем мне делать вид, что я сожалею, если я не сожалею? Это лицемерие, мой друг, а я не лицемер. Так что я не буду молиться, уж извини». Князь развел руками. «Это не лицемерие, а дань уважения». «Дань уважения!» Он криво усмехнулся. «В составе этой микстуры, которую ты назвал дань, Цинта, не хватает главного элемента — уважения. Я никогда не уважал своего отца, так что иди собирать вещи и седлать лошадей». «Ладно», — вздохнул слуга, — «я произнесу за тебя молитву, свою таврачью. Как его звали?» Князь посмотрел в окно невидящим взглядом, будто вспоминая что-то давно забытое, и ответил негромко: «Салавар Драгу». «Что?» Поднос с вазаньими костями выскользнул из рук Цинты и с грохотом покатился по лестнице. «Мирна заступница! «Твой отец Салавар Драго?» «Ну да». «Салавар Драго! Мир на заступницу! Точно Салавар Драго?» «Точно? Клянусь своим ланцетом!» «Тот, который глава Прайда Стрижей!» Альберт посмотрел внимательно на слугу и, скрестив руки на груди, спросил. «Цинта, вот скажи, ты что, знаешь еще кого-то в Каринтии, кого так зовут?» «Нет, не знаю». «Тогда какого гнуса ты все еще стоишь тут и повторяешь его имя? Живо на конюшню, седлай коней! Мы едем в Эддар!» Цинта потер переносицу и спросил растерянно. «Ну, а как же мазь от ревматизма для леди Карлайт? И мне же нужно идти за пиявками?» «Да ты обкурился курьмы, что ли? Какие теперь к Дуарху пиявки?» — рявкнул князь, швыряя халат на кровать. «Не стой, как пень, живо собирай вещи. Мы должны выехать сегодня же». «Ну, а как же, да почему же сегодня?» «Разрази меня гром, если мне еще раз придется это повторить, я точно проткну тебя вертелом на конюшню живо!» Больше повторять не пришлось. Цинта бросился вниз, но потом вернулся, сгреб в охапку фазаньи кости и метнулся на кухню, бормоча по ходу. «Салавар Драго! Да как же такое возможно? Владычица степей, ох-охошечки! Вот так поворот!»